свод собрания государственных грамот и договоров, том 1, номер 140. Упоминается еще Мошкова гора в числе смоленских властей. Дела Подольские, номер 1, год 1494. Из московских сел Новое и Сулишин-Погост, приобретение Семена Гордого. Пятому сыну, князю Ивану, отделена была маленькая волость, Райменице с Бортниками, село Зверковское с Сахонским починком, что отошло от князя Владимира Андреевича, и Сохна. Кроме Дмитрова, были окончательно примышлены при Донском Галич, Белоозеро и Углич. Галич отдан князю Юрию со всеми властями и с теми селами, которые тянули к Костроме, Никольским и Борисовским. Белоозеро отдано князю Андрею со всеми властями и Вольским с Шаготью, и с Милолюбским ездом, и с Слободками. Углич отдан князю Петру вместе с Тошную и Сямою. Потом прикуплены были села Красное, Елизаровское и Проватово в Юрьеве, Васильевское в Ростове. Все они отданы были старшему сыну Василию. Село Козмодемьянское в Юрьеве с починком Красного села за Везнею и село Богородицкое в Ростове отданы были сыну Юрию. Примышлены были волости изменника Ивана Вильяминова, и одна из них, село в Гремичах, отдана была князю Андрею. Вероятно, при Донском же присоединены были к московскому княжеству Калуга и Роща. Вытяганы были у смольнян Тов и Медынь, и все это отдано князю Андрею. Князю Петру был отдан примысл село Богородицкое на Богане в Юрьеве. Великой княгине Евдокии завещаны примыслы Скирменевская слободка с Шепновым, Смоляные с Митяевским починком и с Бортью, с вышегородскими бортниками, Крапивна с бортниками крапивинскими, исминскими, гордошевскими, рудскими, Железного слободка с Бортью и селом Ивана Хороброго, Исконская слободка, Кузовская слободка. На Коломне примысл Самойлицев починок с деревнями, Савельевский починок, Микульское село, Бабушево, Ослебятевское. Из юрьевских покупок Петровское село, Фроловское, Елох. Княгиня Федосья, должно быть, дочка Литы от второй жены, отдала великому князю суду на Белеозере, да калашку и слободку, а великую княгиню благословила городком и волочком. Этими властями, впрочем, она пользовалась во все продолжение жизни своей. После же смерти ее они отходили к великой княгине. Сама великая княгиня прикупила себе Лохна. Кроме того, ей выделено было в пожизненное владение по нескольку волостей из удела каждого сына. Из великокняжеской Владимирской области она получила в Переяславском уезде Юлку, в Костромском — Илидам с Камелою, из Галича — Соль, из Белоозера — Вольская с Шаготью и Милолюбский ес. Из Владимирских сел — Андреевское, из Переяславских — Доброе село, из Коломенского уезда — Канев, Песочну, а из сел Маринское, Лысцево. Из Звенигородского удела Юрьеву Слободу, Суходол, Сыстьею и с Исистервою, села Андреевское и Каменское. Из Можайского удела Верею, Числов, село Лучинское. Из Дмитровского удела Ижево да Сяму. Потом ей принадлежало село Репинское и московские села Семницкая с Ходынскую мельницею, Оставьевская, Илмовская, наконец, Холхол и Заячков. Красные теперь к северо-западу от Юрьева, Васильевская к северо-востоку от Ростова, Козмодемьянская к югу от Юрьева, Богородская к югу от Ростова, Богородская на юго-восток от Юрьева, к западу от них Фроловская, Елох, к юго-западу Петровская, роща в Тарусском уезде, к северо-западу от города, Переяславская волость, Юлка между верховьями рек Дубны и Нерли. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 138. Здесь видно отношение между волостью и станом. Юлка называется волостью, и в ней станы, большой, бортный, но в других актах волость является в иных отношениях к стану. Если она не есть подразделение стана, то, по крайней мере, является соразделением. Например, в Шенкурье на посаде, и в станях, и в волостях, которые станы и волости приписаны к Шенкурье, к посаду. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 234.